Мертвецы пахли ужасно. Даже если бы Порк вздумал не мыться целый год, что, конечно же, ему никогда не позволит сделать отец, он бы так не вонял. Деревенскому дураку, в третий раз вернувшемуся на поляну, было плохо. От запаха кружилась голова и бунтовал желудок. Его дважды стошнило и в последний раз прямо на рубаху. Это было очень и очень плохо. Теперь придется ее выстирывать, иначе к дому в такой не подойдешь. Отдубасит так, что на задницу месяц не сядешь. Отец не посмотрит, что у него в друзьях добрые, славные набатерцы. И тот дяденька, что оказался самым настоящим колдунцом-некромантом. Он даже после просьбы Порка подарил ему этих мертвецов. И теперь они его. Можешь делать с ним все, что захочешь, да. И все, что принадлежало этим мертвякам, теперь тоже его. Ни один набатерский солдат не отнимет. А если отнимет, Порк пойдет к своему другу-колдуну, нажалуется, и тот превратит злюку в какую-нибудь тухлятину. Пусть знают, как Порка обижать. То-то, у него такие друзья, что ого-го. Тысячи кружащихся над разлагающимися телами мух противно жужжали и все время норовили залезть в рот. Дурак плевался, отмахивался, но это мало помогало. Жара заставляла его потеть, а пот да испорченная рубаха лишь привлекали мерзких насекомых. Но Порк все равно делал то, зачем он сюда пришел. Он уже стал счастливым обладателем двух пар изрядно провонявшихся мертвечиной сапог. Одна оказалась впору и тут же нашла себе достойного хозяина, чем прежней. Золотой цепочки, трех кошельков, в которых было немало мелких монет, ножа с красивой рукоятью из оленьего рога, острого-приострого меча и много чего еще. Порк в одночасье стал настоящим богачом. Почти сбылась его мечта. Он накупит всяких вкусностей, а потом его примут в рыцари. Только пусть попробуют не принять. А если не примут, он пойдет в колдунцы. Тоже будет носить кривой меч, белое и посох. А что? Некромантов, как оказалось, куда сильнее боятся, чем рыцарей. Вон, все деревенские о лучшем друге Порка только шепотом говорят. Да и то в светлое время суток. Трусят. Даже капитан Най, самый храбрый набатерец в деревне, говорит с колдунцом очень уважительно и не ссорится с ним. Вот только Порк немножечко ревновал к Парсу-плотнику. А вдруг тот более близкий друг некроманту, чем он? Вон, колдунец к нему в дом ходил, сидел там, а потом пятерых мортов оставил, сухих, как шкелеты, с мечами, и лица у них безносые, а глаза желтые-прижелтые, как у кота старой рази. В прошлом месяце Порк решил проверить, умеет ли этот толстяк плавать, изловил кота, но до речки донести не смог. Домашний любимец дрался отчаянно и царапал дураку все руки. Пришлось его отпустить прямо в лужу. А эти морты, страхолюдины, еще те. Порк, когда их увидел, чуть не умер со страха. Стоят и не шевелятся. Только глазами по сторонам зыркают и никого к дому Парса не пускают. Правда, туда никто не ходит. По той улице теперь вообще боятся ходить. Какой же все же противный этот мертвец. Сапог, ну никак не хочет сниматься. Порк со злостью пнул труп, заставив сотни мух взвиться в воздух. Гадкий сапог не желал сползти с ноги гадского мертвяка. Он пытался и так, и эдак, пыхтел, тянул, дергал, ни в какую. А сапоги были хорошие, кожаные, с золотой ниткой у шнуровки. Если такие самому надеть, то все девы твои, даже отвоевывать не надо будет. Главное, чтоб впору пришлись. И слезли. А что пахнуть? Ничего, это самое не страшное, да. В свинарнике тоже воняет, ерунда. Вон он его каждую неделю моет. Сапоги тоже помоет и почистит. А потом дев пойдет очаровывать. Долго же он тут возится. Вон целая куча добра. Надо к стаду бежать. Но оставлять такие сапоги нельзя. Обязательно кто-нибудь придет и сопрет. И хорошо, если только их. Тут богатство ж до небес. Моргнуть не успеешь, как украдут. Взять с собой нельзя. Как все это тащить? В чем? Да и не поднять тяжело. Надо прятать. Или в стволе расколотого дерева, а вось туда глупые не посмотрят. Или в кустах. Вот только сапоги проклятущие снять. Порк повернулся к покойнику спиной, снова схватил за сапог и потянул. Кусты на краю поляны внезапно зашевелились, и перед испуганным пастухом появились двое мужчин. Первый высокий, рыжий и старый. с мечом и в смешной юбке. Второй пухленький, с заросшим щетиной лицом. У него был вот такенный топор. «Дровосек», — пробормотал Порк. Также он понял, что появились незнакомцы совсем не вовремя, в тот самый момент, когда все богатство оказалось сложено в одну кучу. Конечно же, они пришли именно за ним. «Мое!» — взвизгнул пастух и заметался между сваленным барахлом и так и не снятым с мертвеца сапогами. Затем, понимая, что с ними ему никак не справиться, с воплями обиды и страха бросился в противоположную от людей сторону. «Кто это был? Кто лопни твою это жаба!» «Кто был? Лопни твою жаба!» Прогнусавил сквозь прижатый к носу рукав рубахи лук. Мертвечина несло так, что он боялся потерять сознание. Явно не оживший покойник. Обычно они бегут не от тебя, а к тебе, сырой Мелот его знает. Выглядел он еще так. Мародер. Жаль, что ушел. Погибу. Потому что его можно было расспросить, а еще потому, что ему может хватить ума привести сюда кого-нибудь. Уходим, живо. Лук не возражал. Покинув зловонную поляну, где валялись слава Мелоту, окончательно мертвые мертвецы, он счел за великое счастье. Ганор почти бежал. Стражник хоть и запыхался, но не отставал. Такой темп они поддерживали минок 10. Наконец северянин остановился, нырнул в кусты и тут же исчез. Лук нервно топтался на месте. «Ну, долго тебя ждать?» Из заросли появилась недовольная голова следопыта. «Откуда ж я знал, что мне тоже туда надо?» — опрадовался солдат, залезая в укрытие. «Смотри». «Куда?» — сын Ирбиса отодвинул ветку. «Туда!» За краем зарослей начиналось небольшое поле, а за ним была прекрасно видна расположенная по берегам реки деревня. Лук так обрадовался этому зрелищу, что не сразу заметил смотровую вышку, где стояла едва видная с такого расстояния фигурка лучника, идущий вдоль домов патруль из 3 солдат. «Теперь ты должен мне 2 сорена». Лук разочарованно помянул жабу. «Деньги ерунда, бездна с ними. На Баттерце куда хуже. Неужели им и вправду суждено пробираться лесами и болотами до самой Эльсгары?» «Лучше я здесь умру», — простонал он. «Погоди умирать, жди. Не думаю, что мы здесь что-нибудь высидим». «Я не прошу тебя думать, я прошу ждать. Надо посидеть и посмотреть. Уходить рано. Дотянем до ночи, там видно будет». «Нам не удастся пробраться в деревню незамеченными». «Глупости», — фыркнул Ганор. «Ты смотри на них. Какого им здесь охранять и кого опасаться, особенно с этой стороны? При желании в поселок снежный тролль проберется, не говоря уже о человеке. О, а это, кажется, по нашей душе». Лук увидел, что через поле от деревни скачет с десяток всадников. На одной лошади сидели сразу двое. Первый — набатерский солдат, а второй, судя по светлой рубахе, тот самый парень, которого они спугнули с поляны. У кромки леса солдаты натянули поводья, спрыгнули с лошадей, оставили одного из своих присматривать за ними и скрылись за деревьями.